«Посмотрим, чего он тут митингует», — предложил Краснов. Они слезли с лошадей и подошли вплотную к телеге. Шулин их не заметил и продолжал говорить. «Бригада Пономаренко промыла за смену 250 кубометров. Спасибо, орлы! Получайте подарок от руководства прииска». Он наклонился, поднял ящик и передал бригадиру. «А это тебе, Корявый, и тебе, Воробей». Он передал свертки выскочившим из колонны парням. «Это вам за вашу отличную работу. Почет передовикам производства!» Шулин, не останавливаясь, выкрикивал результаты работы каждой бригады. Называл то имена, то фамилии, а то и просто клички и передавал премии. «Спасибо, дядя Володя!» – отвечали рабочие. Одного парня он подозвал к себе. «А ну, сукин сын, выходи к доске! Пусть полюбуются твои дружки на твою губастую морду. Тебе будет особая посылка. Я тебе посплю за отвалами, я тебе помылюсь в карты во время работы». Парень замялся. «Ну иди, чего встал? Что мне с ним делать?» — спросил он у бригады. «Или холодную отвалить?» «Сами управимся, дядя Володя», — раздалось из колонны. Бригадир дал подзатыльник губастому и втолкнул его в строй. Шулин махнул рукой, и бригада быстро прошла. «А что, придумано неплохо, если не считать не совсем деликатных форм», — засмеялся Краснов. Но вот прошла последняя бригада, а за ней ушли штрафники. Шулин оглянулся и увидел руководителей. «А, Михайло, здравствуй! Ты кого это с собой приволок? Никак портком!» «Добренько!» Он молодцевато соскочил с телеги и пожал им руки. «Ну, выйдите в поселок, в лагерь, куда хотите. Знакомьтесь, а я метнусь на часок на второй участок, встретить развод». Он легко вскочил на коня и уехал. У проходной Краснова и Дымнова встретил молодой военный, отрапортовал и представился как начальник лагпункта. В бараке был образцовый порядок. Койки заправлены по-военному. Встретивший их у двери дневальный, так рявкнул рапорт, что заставил вздрогнуть. Рабочие умывались, переодевались и убегали в столовую. «Как живем, рабочий класс?» — весело спросил Краснов. «На большой с присыпочкой, гражданин начальник!» — весело отозвались заключенные. «Какие есть жалобы?» «Жалобы? Да что вы! Жалоб у нас не бывает. Мы с ними сами, на месте. Тут дядя Володя сам!» — ответил плотный парень с мушкой на щеке и синяком под глазом. «Что значит сам? Это что ли?» — Дымнов показал на заплывший глаз. «Да ну, гражданин начальник, такого у нас не бывает. Это я в изоляторе на дверь наскочил». «Куда так торопился?» «Как куда? На работу». Они поинтересовались посылками. Там были банки с вареньем, бутылки с какой-то настойкой, зубчики чеснока и запеченные в тесто куски мяса. «Откуда все это берет ваш начальник?» «Дядя Володя придумал. На прииске много женщин, жены инженеров, начальников разных. Он собрал их и расписал каждой. Нечего, мол, даром хлеб есть. Его издалека везти надо. Вот и старается». «Ну и как?» «Пустяк ведь, гражданин начальник, а приятно. Оно, видите ли, дорого тем, что вроде бы посылка из дому. Дядя Володя мужик изворотливый, тут ничего не скажешь». «Есть какие просьбы, заявления?» — еще раз спросил Краснов, собираясь уходить. «Зачем? У нас есть свой начальник», — ответило сразу несколько голосов. Они обошли другие бараки, но ни заявлений, ни жалоб так и не поступило. У проходной их встретил Шулин. «Посмотрели? А теперь прошу в мой дом». «Как с золотом?» — спросил Краснов. «А куда ему деваться?» — встряхнул тот седыми кудрями. «Ты вот что, Михайло, со мной не хитри. Знаю, зачем ходил в лагерь. Тут уж давно подсылают ко мне всяких щелкоперов. А те нюхают что да как. Нет, чтобы спросить у меня. Разве заключенный что скажет? А ты, говорят, на меня давно замахнуться собираешься? Не рановато? «А что, чует кошка?» — засмеялся Краснов. —